самому завязать дополнительно связи. Кашу маслом, как говорят, не испортишь. Отсюда теперь все равно нужно уехать, даже из самолюбия. Лонг де Лобель написал, что Новый год он будет встречать в Харбине. Может быть, встретить вместе? Бедный французик из кожи вон лез, чтобы выполнить поручение своих хозяев. И не его вина, а его несчастье, что в России началась революция, и оттого рухнула вся его городьба. Но он-то, Манберт, чего ради потерял два слишком бесплодно прожитых года в этой дрянной дыре, ожидая фантастического назначения на фантастическую должность в американской синдикации. Он мог бы, в конце концов, и на русской службе иметь куда более приличную должность, чем начальника мастерских, если бы не эти надежды. Как можно было поверить золоченой утке? Как трезвый человек поддался легкомысленной слепящей авантюре. Но промелькнули в памяти целые каскады, кружащих голову, восторженных газетных и журнальных статей, когда Лонг де Лобель оглушил весь мир своим докладом в Сорбонне, и сетовать на маленького француза Манбергу показалось просто нечестным. «Верите ли вы в судьбу?» — спрашивал Лонг де Лобель. «Пожалуй, иногда приходится верить». Иван Максимович закончил свой рассказ. Он очень разволновался, воспроизводя тяжелую и оскорбительную для него сцену вызова в комиссию. Он многое прикрасил не нарочно, а так, как это само собой сложилось в его возбужденном воображении. «Вы понимаете, Густав Евгеньевич, они чуть ли не хотели меня избить. А эта потаскушка, извините, прежняя ваша кухарка, плюнула мне в лицо». Дрожащей рукой он вынул платок, приложил ко лбу. И чуточку остыв, поправился. Плюнула, разумеется, мимо. «Вы умный, дальновидный человек, Густав Евгеньевич, Бога ради, скажите, чем все это вообще может кончиться?» Манберг вошел уже в свое обычное естество. Самые точные предсказания способны сделать только базарные гадалки. «Ах, не нужно шуток, Густав Евгеньевич. Я спрашиваю совершенно серьезно. Вы еще не прочли коммунистический манифест, как я вам советовал?» «Густав Евгеньевич, снизойдите к моему состоянию. Скажите просто, по-человечески». В окно Манбергу был виден круп заиндивившего, нетерпеливо переступающего коня, орехи, съежившийся на козлах, но не посмевший влезть под меховую полость. Другой стороной улицы прошли трое молодых рабочих с лихо заломленными картузами, невзирая на злой ветер. Один показал пальцем на скрючившегося орехи. Слов сквозь двойные рамы не было слышно, и парни захохотали. «По-человечески это будет так», — медленно заговорил Манберг, домысливая то ехидное словцо, которое опустили парни в адрес Олесии. «Без рабочих ни вы, ни я прожить не в состоянии. Испортить нам жизнь могут тоже только рабочие. Следовательно, чем больше будет рабочих, тем быстрее они испортят нам жизнь. Это парадоксально, но это так. А сроки высчитайте сами, Иван Максимович. Каковы у вас замыслы насчет расширения ваших промышленных предприятий?» «Почему именно мои замыслы?» — воскликнул Василев, не уловив сразу смысла слов Манберга. И оборвал себя. «Понял». «Да, конечно, это не остановишь, я уже думал, но ведь русская промышленность должна развиваться, и русские промышленники должны быть готовы ко всем последствиям революции», — закончил Манберг. «Видит Бог», — закрывая лицо ладонями и глухо цедя слова, проговорил Иван Максимович, Видит Бог, как сильно я люблю Россию».